а сам говоривший материализовался у меня за спиной. Схватив джедая за хвост и уши, я аппарировал на бот. «Рвем отсюда, быстро!» «Пилот, не будь дурак», — врубил форсаж. Оставшаяся внизу пирамида окутала синим, потом во все стороны выстрелила громадными каменными блоками, статую на входе разнесло в щебень, а ударная волна, состоящая из темной и светлой сторон силы, замешанная на энергии смерти, отправила в нокаут чувствительных к силе огородников, неслабо долбанув по головам Катакролису и мне. Мандалорцы и пилот глухо застонали под шлемами, правда сознание терять не собирались. Ни хрена себе сходил за хлебушком. Вцепился в поручни я, чтобы удержаться в вертикальном положении, а не позорно рухнуть на пол. «Это кто?» Дульный обрез Вистара командира мандалорцев недвусмысленно указал на мою добычу. «Это лохматый, прошу любить и жаловать. Икрит, так назвали меня родители», вставил пару республиканских дотариев спасенный джедай. «Поправочка, господа», качнулся на поручни я. «Икрит лохматый». Просто Икрит звучит как-то не камильфо. Ушастый джедай с зеленоватой шерстью изобразил фейспалм. «А кто этот Кашибанин?» Очнулся первый из огородников. «Это будет трудный день», — повторил жест Кашибанин. «Я бы хотел посетить храм», — покошачий обернувшись хвостом, прищурил глаза мастер Икрит. Вымытый и высушенный он стал еще пушистее и миминишнее, внешне производя впечатление умильной плюшевой игрушки в полный рост. «Хм», — неопределенно хмыкнул я, глядя в глаза собеседника. «Знаете, мастер, на вашем месте я бы не спешил обрадовать орден и любимого наставника своим воскрешением. Можете мне поверить, вам не обрадуются». Кашибанин задумался, подергивая кончиком хвоста и прядая ушами. «Я отсутствовал 400 лет. За это время утекло много воды, и хотя в роли кормчего в ордене по-прежнему ваш зеленокожий наставник, судно изрядно подгнило и обросло ракушками.